Громкое сосание его яиц со стороны Эбби мешало Адриану сосредоточиться. Тем не менее, он сделал это, направив влажное горло Кларк на свой внушительный член для траха. Мать и дочь переместились, чтобы разделить поцелуй вдоль его длины, в процессе восторженно напевая вокруг него. Они лизали его и наслаждались им, восхищенно напевая, протискиваясь между ртами о его мужском достоинстве. Они отвлекли Адриана на дюйм от оргазма, прежде чем отстраниться. Эбби схватила Кларк за плечи и притянула к себе, их глаза встретились. «Кларк, встань на колени и лизни мою киску». Это заявление Эбби застало Кларк врасплох. Тем не менее, Эбби настояла на том, чтобы зарыть лицо дочери глубоко в ее мокрую дырочку. Жужжание только усилилось, когда Эбби наслаждалась каждым лизанием, каждым сосанием и каждым нежным поцелуем. Адриан наклонился и повеселился над внушительным телом Кларк. Ее задница зашевелилась в его руках. Адриан провел пальцами по ней и доставил ей сильные волны удовольствия. Адриан скользнул кончиком своего члена по ее теплой киске, прежде чем направить его внутрь нее. Как мать, как дочь. Кларк взяла член Адриана внутрь себя. Ее тело выгнулось, и Кларк продолжала пожирать ее мать, в то время как Адриан скользнул пальцами по ней и крутил ее соски. Это заставило Кларк закричать, когда Адриан глубоко вошел в нее. «Не забывай, что у тебя есть работа», — выдохнула Эбби. «Хотя я не могу винить тебя, учитывая, какой восхитительный этот член. О, да, хорошо лизать грязную киску мамочки». Кларк зарылась лицом вниз в ящик Эбби и проглотила сладкий нектар, стекавший с ее лица. Все это время Адриан проникал в нее, крича от удовольствия. «Вы оба неплохо наверстаете упущенное», — сказал Адриан. «Это прекрасно». «Да, Кларк придется согласиться, поскольку очень полные яйца Адриана ударили ее во все нужные места». Адриан наклонился и зажал руками ее грудь, доводя ее до предела. Еще больше удовольствия охватило тело Кларк, когда Адриан соскользнул в нее. Ее голодные стены сомкнулись вокруг Адриана, пытаясь доить его. И Адриан скользнул пальцами по всему ее телу, подбрасывая ее на один шаг ближе к критической точке и заставляя ее взорваться. Эбби проникла под непослушный рот и язык дочери. Кларк чертовски хорошо поработала, пожирая ее киску, заставляя Эбби просто дергаться и сильно стонать. Эбби бросилась назад и решила уйти, с ее голодной киски очень сильно капала. Благословен богом секса, выдохнула Эбби. Эбби скользнула внутрь, чтобы получше рассмотреть. Адриан глубоко погрузил пальцы в нее и прижал к краю. Горячие внутренности Эбби закрылись и отпустили Адриана, пока она, наконец, не взорвалась. Три пальца вошли в нее и заставили Эбби крикнуть о большем. Две женщины-гриффины подошли к критической точке. Адриан одной рукой провел пальцами по телу Кларк, а другой глубоко погрузил пальцы в Эбби. Дракон умело воздействовал на свои два заряда и пропитался тантрической энергией, исходящей от их тел. «Еще немного», — простонал Адриан. «Идеально, абсолютно идеально. Вы двое теряете это. Я не могу дождаться, чтобы вытащить это из вас прямо сейчас». Эбби с трудом подошла к Адриану, намочив его пальцы. Адриан вырвался из Эбби и размазал тело Кларк соком ее матери, отчего Кларк вздрогнула. Адриан толкнулся в нее и затем почувствовал, как тело Эбби прижимается к нему. «Вложи внучку в мою распутную дочь», — умоляла Эбби. «Посмотри на нее, такая распутная шлюха для твоего члена. Все, что тебе нужно сделать, это накачать эту жизнь, наполняя ее спермой, и заставить ее взорваться вместе с твоими дочерьми». Что ж, Адриан подумал об этом пару раз. Хотя был список женщин, которые рассердились бы, если бы Кларк перешагнула черту. Теперь, когда почти все, что нужно Адриану, было готово, принятие каких-либо программ разведения было лишь вопросом времени. «Ближе», — подумал Адриан. Теплая киска Эбби терлась о его яйца, добавляя ему правильную стимуляцию. «Подними мою дочь, великая, наполни ее своим божественным ребенком. Мы оба этого хотим, очень сильно». Адриан толкнул Кларк и погрузился чуть глубже в нее. Ее влажные стены сомкнулись вокруг Адриана и быстро притянули его к себе. Адриан скользнул пальцами по ее телу и заставил Эбби просто вскрикнуть от удовольствия, когда он погрузился в нее. О, Кларк собиралась получить внутри себя огромную ношу. Она горела желанием и хотела, чтобы дракон кормил ее утробу. Все будет закачано в нее в считанные секунды. Адриан схватил Кларк и толкнул ее, раскачивая ее горячее тело. Ее голодные стены раздвинулись, и одним последним толчком Адриан продолжил качать свою жизнь, неся семя внутри нее. Эбби толкнула Адриана внутрь, чтобы каждая капля до последней капли упала в нее. Эбби доила яйца Адриана в свою дочь, страстно дыша на него. Обрезка продолжалась до тех пор, пока Адриан не закончил стрелять в нее и покрыл ее внутренности таким количеством семян, что это было непристойно. В тот момент, когда Адриан вышел, Эбби раздвинула для него ноги. Она пригласила Адриана пойти и трахнуть ее после того, как он накачал ее дочь семенами. Что ж, Адриан никогда не отказывался от такого заманчивого приглашения. Он забрался на Эбби и погрузил свой член глубоко в ее тело. Адриан Эбби Кларк Лили Эванс Поттер. Другой набор для матери и дочери. Ничто не заставляет меня гордиться своим сыном больше, чем это. Лили улыбнулась истощенному дуэту женщин-гриффинов, накачивая член своего сына. Лили оделась в очень кружевное и красное белье, из которого ее киска и сиськи грозят выплеснуться. Шикарная рыжая милфа обхватила рукой член сына и быстро накачала его. «Да, я знал, что они воспользуются этим», — сказал Адриан. И говоря о прыжках на ней, Лили взяла Адриана в рот, скользнула губами по его члену и сильно пососала его. Очень знакомое и приятное ощущение губ его матери, обхватывающих его инструмент, заставило Адриана глубоко запульсировать во рту Лили. Лили посмотрела в глаза Адриану, одновременно делая честную попытку высосать его душу через его член. По крайней мере, это то, на что это было похоже. С каждым бобом, каждым переплетением, каждым сосанием Лили, спускающимся на Адриана и втягивающим его мужское достоинство глубоко в ее рот, дракон запустил руки в затылок матери и трахнул ее в горло. Красивое лицо Лили опустилось на таз Адриана и сосало его. Эти звуки разбудили двух женщин. Адриан мог видеть краем глаза, как Кларк ныряет на грудь своей матери и сосет ее соски. «Трахни ее в глотку, милорд!» – закричала Эбби. Что ж, Адриан намеревался сделать именно это. Лили сосала его все сильнее и сильнее. Сжатие яиц довело Адриана до предела и, что более важно, проникло в горло матери. Он схватил Лили за волосы и, сделав еще один глубокий рывок, приготовился выстрелить. Лили издала еще один гудок, и Адриан вспыхнул внутри нее. Лили, как богиня, принимала каждую каплю в рот. Ее груди полностью вышли из-под верха, и Адриан крепко схватил их. Эти пальцы скользнули по соскам Лили и заставили ее кричать, а большим удовольствие усиливалось, когда Адриан приводил ее к одному разрушительному оргазму за другим. Когда Адриан покинул теплые пределы сосущего рта Лили, Эбби набросилась на его член и сильно его пососала. Кларк протянула руку и поцеловала Лили. Лили подавила Кларка и заставила ее вскрикнуть от удовольствия, а также скользит волшебным образом увлажненным пальцем в задний проход Эбби. «Ну, я не забрал эту последнюю дыру», — выдохнул Адриан. «Было бы бесполезно, если бы я этого не сделал. Вы не согласны?» Эбби прижалась губами к Адриану и глубоко пососала его еще немного. Она отстранилась и повернулась, раздвигая ягодицы перед Адрианом. Она отшлепала их и при этом похотливо улыбнулась ему. «Все для вас, милорд». Адриан очаровал свой член, так что он был хороший гладок, как и начало табу Эбби. Адриан схватил ее за бедра. Некоторые шутили, что кто-то на самом деле не является частью коллектива, пока их не взяли во всех смыслах. Адриан глубоко погрузился в нее и направил свой член глубоко в горячую и голодную дырочку Эбби сзади. «Да, это меня забирает». Эбби застонала. Впервые Эбби взяла член в свою задницу, и она ударила его большим, впечатляющим копьем дракона, вонзившимся в нее. «О!» — Эбби вскрикнула от удовольствия, и Адриан протянул руку, сжимая и шлепая ее по заднице. Он нащупал ее бедра, заставляя ее стонать. Лили поместила Кларк, создавая фалоимитатор в воздухе. Слюнявый рот Кларк вошел в киску Эбби, в то время как Лили воткнула дилдо глубоко в Кларк сзади. Она громко застонала, а Эбби положила руку на затылок дочери и заставила Кларк сильно сосать ее киску. «Вот и все, детка», — сказала Эбби. «О-о, вот оно что!» Эбби ударила по высокой ноте, когда Адриан засунул член в ее задницу. Она запрокинула голову и испустила очень страстный стон, когда он покачал ее тело. Дракон умело работал с каждым сантиметром ее тела, пока анальные стенки Эбби не сомкнулись вокруг него. Было бы заманчиво сразу выгрузить Эбби из задницы. Однако у Адриана были другие идеи. Он провел пальцем по ее телу и стимулировал все ее тело. Единственный палец потерся о клитор Эбби, и ее разум снова закружился. Удовольствие просто танцевало по ней, когда Адриан давил внутрь ее тела. Кларк не могла насытиться тем, что Лили трахает ее этим волшебным дилдо. Кроме того, киска ее матери такая милая. Кларк могла лизать это еще несколько дней, и Эбби позволила своей дочери проявить эту преданность. Та сладкая преданность, которая сводила Кларк с ума от удовольствия. Адриан громко шлепнул Эбби по заднице, толкая ее. Он знал все, что нужно нажимать, чтобы довести такую женщину до самого края и на несколько шагов дальше. Эбби сжала и выпустила член Адриана, что сделало ее оргазм тяжелым. Еще немного. Задница Эбби словно загорелась от удовольствия. Адриан знал все нужные места для прикосновения и все нужные кнопки, которые нужно нажимать. И она чувствовала, как эти большие яйца быстро проникают в нее. Пройдет столько времени, прежде чем он вырвется внутрь нее. Адриан направил голову Кларк в киску Эбби и убедился, что Кларк получила от матери более чем достаточно. Затем Адриан продержался в напряженной поездке и убедился, что Эбби будет пытаться сделать все, что в ее силах, чтобы истощить Адриана до последней капли. Жар только усилился, когда Адриан всадил всю длину в тугую задницу Эбби, и она все ближе подходила к тому, чтобы заставить его лопнуть. «Не сдерживайся из-за меня», — подразнила его Эбби. «Закачивай каждую последнюю каплю прямо в мою распутную задницу. Наполни меня, разрушь меня». О, можно утверждать, что Эбби уже потерпела крушение. Адриан держался за нее так долго, как только мог, прежде чем, наконец, прорваться внутрь нее. Большие яйца Адриана поддались и выкрасили внутреннюю часть задницы Эбби кремовыми выделениями. Он запустил в нее шквал семян. «Вылежи член моего сына начисто», — Лили шлепнула Кларк, чтобы побудить ее к более быстрым действиям. В тот момент, когда член Адриана покинул переполненное очко Эбби, Кларк нырнула на него. Ее губы застыли на члене Адриана, при этом выскочив изо рта. Адриан схватился за затылок Кларк и погрузился ей в горло, заставляя ее сильно отсосать его. Он очень сильно стучал ей в рот. По лицу Лили расплылась озорная улыбка. Она дразнила выебанную грубую задницу Эбби и целовала ее тело. Все это время Адриан дразнил собственную жопу Лили, пока ебал Кларк в лицо. Никогда не мог насытиться этим, не так ли, мама? О, Лили открылась. Как бы Лили не хотелось видеть, как Адриан трахает задницу Кларк, она сама была обожательницей хорошего раунда анала, и Адриан пообещал чертовски хороший анал. Он подошел к ней сзади и скользнул руками по ее телу. Открытие идеальной жопы Лили грозило поглотить Адриана. Адриан наклонился и поддразнил ее. Он нащупал задницу и сиськи Лили и заставил ее стонать. «Это невежливо, так дразнить твою мать», — ахнула Лили. «А разве дразнить своего сына более вежливо?» Адриан выстрелил в ответ. Лили с улыбкой покачала головой. Это было правдой. Это не уменьшило ее желание Адриана стать мужчиной. Он раздвинул ее щеки, очень медленно направляя свой член между ее анальных стенок. Голова Лили откинулась назад, когда Адриан полностью вошел в нее сзади. Теперь, когда Кларк уткнулась лицом между ягодицами Эбби, Лили решила воткнуть свой фалоимитатор в задницу Кларк. Много анального веселья произошло с Адрианом, глубоко проникшим внутрь Лили. Адриан мог хвататься за ягодицы своей матери и вонзать в ее толстую задницу в течение нескольких дней. Ее теплые анальные стенки сомкнулись и освободили его, когда Адриан вошел в нее. Это была бы гонка, чтобы увидеть, кто сломается первым. Впрочем, Адриан играл на деньги. Адриан Эбби Кларк Кэтрин Инзе. Итак, она направилась на север, а затем сказала, что ей нужно отправиться в царство теней, чтобы исправить трещину на самом деле. Наконец, Адриан получил от Эбби некоторую информацию об Лили. Пока он трахал Кларк в задницу, Лили ушла, удовлетворив свои потребности. «Да, милорд», — сказала Эбби. «Мне интересно, что случится, если вы двое когда-нибудь пересечетесь. Меня это тоже интересует». Катерин Инзе проскользнула в комнату и разделась полностью догола. Божественная светловолосая богиня медленно приближалась, покачивая бедрами и даже привлекая внимание Кларка тонального удара, который она получила. «Я рада, что ты встала и здорова», — сказала Кэт Эбби. «Очень хорошо». Эбби потратила немного времени, чтобы поцеловать Кэт. О, да, она знала, что на это претендует Адриан, но, делая дополнительные претензии, это никогда не повредит, по крайней мере, в сознании Эбби. Их языки танцевали вместе, и Эбби провела пальцами по прекрасному телу Кэт, касаясь ее ног, задницы и груди. Каждый дюйм Кэт заслуживает поклонения и уважения. Кларк закрыла глаза. Что ж, можно сказать, что ее матери понравилась эта новая жизнь, которую Адриан предложил ей. Как и Кларк, ей нравилось, когда ее любовник очень энергично долбил ее по заднице. Могущественный колдун провел пальцами по телу Кларк, заставив ее задыхаться и стонать. То, что он делал с ее телом, когда трахал ее, сводило Кларк с ума от удовольствия. «Кончи для меня», — выдохнул Адриан ей на шею. «О!» — Кларк пришла за ним, и хлынула на него чрезвычайно сильно. Пальцы Адриана быстро танцуют по телу Кларк, вычерчивая узоры на ее спине. Дракон точно знал все правильные кнопки, когда он засунул свой член глубоко в задницу Кларк. «Должен быть ближе», — выдохнула Кларк. «Ой, что за спешка!» Три пальца глубоко погрузились в Кларк, перебирая ее горячую киску, а Адриан вошел глубоко в ее задницу. Кларк сжала свои стенки вокруг его твердого члена и прижала Адриана чуть ближе. Пальцы дракона скользнули по ее телу и сильно взбесили Кларк, заставив ее громко стонать для него. Последовал еще один сильный оргазм. Адриан измерял свои удары, не торопясь и мучая каждый дюйм прекрасного тела Кларк. Дракон проникал все глубже и глубже, погружая свой огромный член глубоко в ее задницу. Голова Кларк откинулась назад, и она испустила радостный крик, поняв, насколько Адриан был близок к тому, чтобы потерять ее. Эбби зарылась языком в киску Кэт сзади. Сладкий нектар этой богини вдохновил Эбби сделать с ней гораздо больше. Звуки, которые издала ее дочь, когда ее вспахали в задницу, только заставили Эбби капать еще больше. Вожделение прожигало каждый дюйм ее тела, и в мгновение ока все достигло апогея. Адриан застонал, почувствовав, как величественная задница Кларка накачивает его. Чем глубже он входил в нее, тем сильнее она его обнимала. Пришло время, пора Адриану опуститься до дна внутри нее. Адриан схватил ее за щеки и одним последним толчком взорвался внутри Кларк. Его яйца сжались и пролился сильный ливень, разбрызгивая его огромную ношу глубоко между ее соблазнительными щеками. Кларк запрокинула голову с одним великолепным стоном, когда Адриан закачал между ними огромную ношу. Он засунул свой член глубоко внутрь и вытащил его, прежде чем снова врезаться в нее. Поток семени дракона, пролившийся внутрь ее тела, совершенно обезумил Кларка, когда он закончил качать в ее задницу. Когда Адриан вышел из Кларка, он развернулся и ударил Кэт по ее сочным губам своим членом. Кэт ахнула, а затем широко открыла рот. Адриан глубоко погрузился в рот Кэт и сильно погрузился в нее. Кэт стонала от того, что Адриан наполнял ее рот огромным количеством члена, пока она не начала давиться им и, действительно, давиться за это, давиться на всю длину, проникая внутрь нее. Да, глаза Кэт сильно наполнились слезами от того, что Адриан протолкнул свою значительную длину в ее готовую глотку. Громкие хлопки заполнили комнату. Адриан ушел немного глубже, положив руки ей на затылок. Он засунул свою длину ей в рот, и она втянула его. «Эбби, пожалуйста». Адриан нащупал киску Эбби и заставил ее сквертить повсюду. Эбби отошла от Кэт, что дало Адриану достаточно места, чтобы залезть ей между ног. Великолепная блондинка довольно охотно раздвинула ноги для мастерского волшебника перед ней. Не то чтобы Эбби вернулась домой неудовлетворенной. Задница Кларк, с которой капает вкусное количество семечек, только что поманила ее. Эбби облизнула губы и заняла позицию. Язык повернулся к голодной дыре Кларк, когда Эбби начала сосать, лизать и наслаждаться каждой последней каплей спермы, капающие из идеальной дырочки ее дочери. А да, Эбби чувствовала, как ее уносит удовольствие. «О-о-о, наполни меня!» Великолепные ноги Кэт крепко обвились вокруг Адриана, пока он безжалостно пахал ее. Его яйца хлопали ее по бедрам и сводили с ума. Кэт могла чувствовать это, энергия, каскадирующая вниз по ее телу. Адриан наклонился и пососал ее соски, отчего Кэт просто взорвалась для него. Еще один шаг к поиску части пазла. «Да», полагала Кэт, они будут. Алия и Адриан вместе, они были бы грозной комбинацией. Кэт почти боялась, что они будут делать вместе, и в то же время была чрезвычайно взволнована этим процессом. Стены Кэт сжались вокруг Адриана и освободили его. Шелковый и горячий центр тела Кэт звал Адриана. Мать и дочь были поглощены друг другом в течение долгого времени, что позволило Адриану сосредоточить свое внимание исключительно на Кэт и сильно бить ее сзади. Стены Кэт сомкнулись и освободили Адриана, когда он вошел в нее глубоко. «Теперь», — прошипел Адриан ей на ухо. Кэт отклеилась, пропитывая член Адриана своим горячим медом. Адриан продолжал долбить ее киску сзади и чувствовал, как она делает честную попытку истощить его яйца. Эта попытка свела Адриана с ума, Поскольку он продолжал продвигать Кэт ближе к финишу, Эбби толкнула дочь на кровати и без устали перебирала обе ее дырочки. Кларк поддалась прикосновению матери и запрокинула голову. «Мы должны проводить больше времени с матерью и дочерью вместе», — выдохнула Эбби на шею дочери. «Разве ты не согласен, детка?» Кларк прикусила нижнюю губу и при этом энергично кивнула, громко стоная за своего любовника. Крики усилились только после того, как Эбби засунула пальцы глубоко внутрь Кларка и постоянно испытывала оргазм. Кларк и Кэт встретились глазами и поняли, что готовы насладиться последней поездкой своих общих любовников. Их тела заперлись и напряглись от удовольствия. Пальцы плясали над их телами. Дуэт наклонился и крепко поцеловал друг друга, стоная друг другу в губы. «Близко», — громко простонала Кэт. «Так близко». «Да», — ухмыльнулся Адриан, — «они были так близки. Так близко к тому, чтобы надрать орех в прекрасной киске Кэт». Адриан постарался впитать пульсирующую от нее энергию и насладиться каждой последней минутой безжалостного избиения ее. Внутренние стенки Кэт поглотили все тело Адриана и освободили его, исполнив еще один оргазм. «Твоя очередь». Адриан только улыбнулся. Сильный оргазм Кларк, доставленный ее собственной матерью, подстегнул его. Дракон вошел внутрь Кэт и закончил извергаться внутри нее. Жаркая киска Кэтрин Инзе запечаталась вокруг его члена, когда Адриан вырвался внутрь нее, быстро кончая. Сид пролился внутрь нее, когда Адриан ввел ей очень горячую и впечатляющую порцию спермы, выстрелив глубоко внутри нее. В тот момент, когда Адриан выскочил, Эбби запрыгнула между ног Кэт и высосала из нее дар Адриана. Великолепная Милфа наслаждалась вкусом этой суперсексуальной киски перед ней. О, язык вошел глубоко, и после пары движений ее бедер Кэт развязалась, громко стоная от того, что Эбби делала с ней. Эбби встала с улыбкой на лице и подошла к члену Адриана. Она облизала его, как рожок мороженого, вверх и вниз. Теплый и вкусный рот Эбби наслаждался каждым сантиметром мужественности Адриана. Эти губы медленно скользили по Адриану, постоянно сосая, заставляя его член подниматься. Возбужденная женщина поднялась и взобралась на Адриана. Эбби оседлала его колени, Адриан притянул ее к себе немного ближе. Адриан застонал, когда ощущение ее трения о его член воспламенило его мужское достоинство. Она посмотрела Адриану мертвым в глаза и крепко поцеловала его в губы. «Готов к еще одному», — взволнованно мяукнула Эбби ему на ухо. Адриан ответил только тем, что откинулся назад и позволил Эбби безжалостно скакать на нем. Безумная похоть горела в ее глазах, и Эбби выглядела невероятно сексуальной с каждым подъемом и каждым прыжком, вталкивая все больше Адриана в свое горячее и голодное тело. Она сжала и отпустила его, пропитывая его член от кончика до основания. Вещи накалялись, как и каждую ночь. Эбби опустилась на Адриана и оседлала его, перебирая пальцами свою дочь и живую богиню, пока они не взорвались. И ее собственный оргазм достиг небесной вершины из-за того, что Адриан толкнул ее. Эбби намеревалась ехать на Адриане, пока его яйца не истощатся. И Адриан позволил ей это сделать. Глава 31. Адриан Кали Белладонна, РВБ. Шансы, что Адриан войдет в спальню в своем пентхаусе и найдет великолепную женщину, ждущую его на своей кровати, были очень высоки. Сегодня эта традиция не остановлена. Ведь он смотрел на невероятно великолепную фигуру Кали Белладонны, которая носила очень короткое платье, облегающее ее фигуру, и ничего под ним. Адриан хорошо видел ее ноги, задницу и киску, когда она лежала на кровати. Взгляд Кали упал на Адриана, и она медленно и не так тонко облизнула губы. «Доктор Пиверелл, это было давно», — заметила Кали. «И Блейк много рассказала мне о тебе. На самом деле она рассказала мне о тебе более чем достаточно. И, как ты знаешь, я женщина, у которой есть сильные потребности, которые необходимо удовлетворить как можно скорее». Кали подошла к краю кровати и медленно погладила выпуклость Адриана через его штаны, убедившись, что она станет немного больше под ее пальцами, прижимающимися к нему. Кали очень легко наклонилась и начала гладить член Адриана по другую сторону его штанов. Она тихонько напевала и медленно стягивала его штаны, обнажая его член. «Ну, я знал, что ты будешь рядом, но это будет не так скоро», — сказал Адриан. «Почему бы вам не сосать мой член, миссис Белладонна? МММ». Кали не нужно было повторять дважды, чтобы она засунула довольно выдающееся дарование Адриана себе в горло. Она наклонилась и втянула в горло значительное количество члена. Адриан схватил Кали за затылок и толкнул ее до упора, чтобы заставить ее голод по длине, выскочивший из ее месяца. Горячий, Теплый рот, в который вошел Адриан, заставил его застонать. Калли бесстыдно обхватил и выпустил его яйца, и довел его до полного безумия, когда он вонзил этот большой толстый член в ее горло взад и вперед. Громкий хлопок губ Калли, высвобождающих его мужское достоинство, все больше и больше загонял Адриана в ее рот, и Калли прижалась лицом к промежности Адриана, напевая, когда она отсасывала его. «Хорошо, очень хорошо», – простонал Адриан. Как бы сильно Калли не хотела проглотить сперму Адриана, позже у нее будет много возможностей. Она отстранилась и набросилась на Адриана. Ее платье спустилось, обнажив сочную грудь. Адриан одной рукой схватил Калли за правую грудь, а другой нащупал ее задницу. Глаза Калли переместились назад, и Адриан с очень сильным стоном приблизился к ее теплой щели. Горячее палящее дыхание Калли ударило Адриана в заднюю часть уха, когда Адриан вел ее полностью вниз. «Ой, да!» Этот фантастический стон вдохновил Адриана уронить Калли прямо на свой член и растянуть ее киску. Влажная и теплая оболочка Калли поглотила член Адриана. «Нравится это, домашнее животное, как и ее дочь!» Пизда Калли сомкнулась на Адриане на грани нежности. Он быстро втянул ее внутрь и дал Калли именно то, что она хотела. Помпа за насосом загоняли Адриана в ее теплую киску и доводили Калли до приступов удовольствия. Адриан схватил ее за грудь и сильно сжал, доводя Калли до края. «Любить это!» Калли простонала. «О, покажи мне, кто такой альфа! Покажи мне, кто такой король!» Калли ехала на этом красивом и сильном мужчине, как на жеребце, которым он был. Адриан доводил ее до мысли о сокрушительном оргазме за ошеломляющим оргазмом. Он уронил влажные тиски киски Калли на свой член и сделал ее оргазм чрезвычайно сильным, хлестающим для него. «Да!» Последовал громкий крик, и киска Калли взорвалась по всей внушительной длине Адриана. Он продолжал работать в ней. Калли сделала все возможное, чтобы включить инструмент Адриана и загнать его немного глубже. Адриан обхватил ее грудь и заставил ее закричать. Внезапно Калли обнаружила, что ее толкнули в изголовье кровати, и Адриан использовал ее в качестве своего личного рукава для члена. Множественные толчки вонзили его выдающийся и толстый член глубоко в голодную киску Калли. Калли вцепилась в край кровати и взорвалась за него. «Ах, разбирайте меня, уничтожайте меня!» Крики Калли только усилились, как и ее похоть. Адриан крепче сжал руки вокруг Калли и засунул свой полный член внутрь ее тела. Плотные и голодные стены Калли сомкнулись перед Адрианом и продолжили доить его хорошо и крепко. Она пыталась быстро высосать его яйца. Адриан наклонился и поиграл всем телом Калли, показывая, что все будет не так просто. Калли вцепилась в край кровати и действительно была на грани здравомыслия. Адриан наполнил ее всеми нужными способами и набил как следует. Яйца Адриана ударились о ее бедра и заставили ее кричать очень громко, от удовольствия просто пронзив ее. «Не волнуйся, теперь ты моя!» Адриан схватился за задницу Калли и дразнил ее. «Еще нет, но близко!» И все же у матери была красивая круглая ебучая задница, как и у ее дочери, и это было лишь вопросом времени, когда Адриан ругал эту. Он вошел глубоко внутрь Калли и несколько раз качнул ее. Калли внутренне схватила его член и выпустила его. Дракон глубоко вошел в Калли и заставил ее кричать за него. Ее киска съедала все тело Адриана, чем больше она входила в нее. Адриан крепко держался и толкнул Калли, чтобы довести ее до апогея удовольствия. Все ее тело дрожало от удовольствия. Калли принадлежал Адриану. Ее тело уступило ему. Просто еще одна женщина, которую дракон поставил под свое заклинание и под свой контроль. Глубокие толчки попали в горячую пизду Калли и позволили ей обхватить его и сжать его член. «Пожалуйста». Каждый удар приближал Адриана к освобождению. Искусные толчки глубоко и быстро пронзили теплые ножны Калли. Адриан прижался к ней, его яйца прижались к ее бедрам. Калли рассыпалась, выжимая сок для Адриана, пока он накачивал ее внутри. Вот так, разум Калли Белладонны практически был разрушен, когда Адриан закончил на ней до горячего финиша. О, она полностью отклеилась. Эти большие шары были готовы опустошить внутри нее очень тяжелый груз. И Калли цеплялась за его член изо всех сил, готовясь доить его. Последний глубокий удар заставил содержимое Адриана разлиться в Калли. Его яйца сжались и выпустили рывок за рывком скорости внутри ее тела. Калли вцепилась в кровати и спустила очень страстный стон, когда Адриан закончил разгрузку внутри ее тела. Калли рухнула на кровать, явная сила оргазма захлестнула ее. Было приятно быть наполненным спермой настоящего мужчины. Хорошо выебанная фавн потерла живот, а Адриан небрежно потер ей уши. Это заставило ее вздрогнуть. «Адриан Кали Блейк Белладонна, РФБ, сказал тебе, мама». Блейк проскользнул в комнату, полностью обнаженный, и пополз к приятному члену Адриана. Дочь взяла там, где оставила мать, и начала сосать член Адриана. Тот факт, что он только что застрял в ее матери, мало что могло отпугнуть Блейка. Фактически, он воодушевил возбужденную девушку. Кали с гордостью и радостью смотрела, как ее дочь берет член в горло. Каждый раз, когда голодные сочные губы Блейка опускались вниз и глотали член Адриана, Кали хотелось увидеть, как она берет в рот еще немного. Громкое сосание эхом разнеслось по комнате. С широкой улыбкой на лице Кали очень легко погрузила пальцы в свою голодную киску и испустила очень страстный крик, становясь все горячее и горячее. Кончина, которую Адриан вылил внутрь нее, стекала с ее пальцев. Кали высосала эти цифры и затем вошла. Мать и дочь поклонялись члену и яйцам Адриана, и не в первый раз. Адриан положил руки им на затылок и направил Блейка и Кали по его мужественности. Эти двое по очереди делали ему глубокий минет и ублажали его твердую, толстую длину. «Я говорю о семейных связях», – проворчал Адриан. «Действуй». Блейк и Кали наклонились и по очереди облизывали Адриана, хорошо и сильно. Их теплые рты по очереди подпрыгивали вверх и вниз. Кали и Блейк слились в поцелуях и прижали мужское достоинство Адриана между своими губами. Желание дракона продолжало нарастать, когда их рты опустились на него и стали всасывать его глубоко и сильно. Желание заполнило их великолепные глаза, когда они начали доставлять ему удовольствие несколькими хорошими, долгими и довольно громкими сосаниями. Дракон решил справиться с ними. Кали и Блейк посмотрели друг на друга и чувственно замкнули губы для своего мужчины. Кали засунула свой язык в рот дочери, а затем засунула пару пальцев внутрь киски Блейка. А затем Адриан провел своим членом по их телам, а затем и руками. Пара влажных пальцев дракона вонзилась в задний проход Кали. Блейк отстранился и улыбнулся, когда Кали застонала. Блейк потрогал киску своей матери, а Адриан – ее. «Посмотри, какая она милая и мокрая, хозяин», – простонал Блейк. «Ты собираешься забрать ее задницу, как мою, не так ли?» Эта улыбка Адриана рассказала всю историю. Очень осторожно Адриан направил свою чрезвычайно выдающуюся длину в задний проход Кали. Кали сверкнула ему улыбкой, пылающей голодом, когда он медленно проникал в нее сзади. Кали оттолкнулась и захотела, чтобы Адриан оказался в ее заднице. «Возьми меня, Адриан», принимавший Кали во всех отношениях, возбуждал ее. И вот что сделал Адриан, вонзив свой большой толстый член в задницу Кали сзади. Тепло ее теплого анального прохода, охватывающего его выдающийся инструмент, заставило Адриана застонать. Блейк, сосущий и облизывающий его яйца, гарантировал, что Адриан тоже войдет немного глубже. Искусный толчок Адриана, направившего свой член в ее задницу, заставил Кали отцепиться от нее одним щелчком пальца. «Глубже!» Кали мяукнула ему. «Глубже!» Адриан залез в задницу Кали и увлек ее в долгую и глубокую поездку. Эти руки воздействовали на нее чудовищным количеством магии и продолжали заставлять Кали уступать могущественной воле Адриана. Он вошел глубоко и вонзил свое мужское достоинство ей в задницу. Блейк попеременно лизал киску матери и сосал яйца Адриана. Те большие толстые яйца, которые ударялись о ее мать каждый раз, когда Блейк решал ими замахнуться. Впечатляющий член Адриана вошел глубоко в ее задницу и заставил ее вскрикнуть. «О-о, сломай меня! Используй этот большой толстый член и сломай меня!» Кали стонала сильнее и быстрее. Адриан точно знал, какие кнопки нужно нажимать, чтобы войти в нее. Ее задница растянулась и отпустила Адриана, когда он вошел в нее сзади. Его умелые руки бродили по ней и гарантировали, что Кали будет тяжело кончать за него. «Вы собираетесь это сделать, мастер?» – спросил Блейк. «Ты собираешься надрать ей в задницу большим жирным орешком?» «Подожди», – простонал Адриан. «Просто подожди». Магическое присутствие опытного колдуна заставило Блейк кончить вместе с ее матерью. Обе женщины из Белладонны кончили с наступлением сильнейшего оргазма. Адриан наклонился и с минуту колотил Кали, доведя ее до предела. Замороженный во времени оргазм Кали угрожал ошеломить ее. Адриан телепортировался прочь и глубоко вонзил свой член в подходящую задницу Блейка. Ее задний проход открылся, чтобы проглотить выдающийся орган Адриана. В тот момент, когда Адриан застрял в ней, Блейк почувствовал, как он похоронен там и был более чем готов растолочь ее в желе. «Ах, Крики Блейка и Кали разразились по комнате. Адриан схватил Блейк за бедра и оттрахал ее хорошую и тугую попку. Затем он телепортировался и вошел в ее мать сзади. Кали привыкла к выдающемуся органу Адриана, воткнутому ей в задницу. Это было все равно, что приветствовать старого друга каждый раз, когда он хоронит внутри. Адриан глубоко прижался к ней и вонзил свой выдающийся член в ее задницу. Его большие яйца били ее все сильнее и сильнее. О, Кали действительно могла почувствовать, как он накапливает массу, чтобы бросить ей прямо в задницу. Внутреннее очко Кали просто закрылось и высвободилось вокруг него, и Адриан соскользнул в нее. Блейк вернулась к тому, чтобы лизать ее киску, и это отправило Кали в увлекательное путешествие в один конец. «Чуть ближе», — проворчал Адриан. «Надеюсь, ты к этому готов». Кали двигала своей задницей вверх и вниз на впечатляющем шесте Адриана. Да, она была готова. Готова к тому, что Адриан продолжит долбить ее до сырости и пустить в нее свои толстые яйца, пока она не сможет больше это терпеть. «Ммм, раздави меня сырым, любовник». Адриан схватил Кали за задницу и намеревался это сделать. Рука Блейка схватила его яйца и крепко их сжала. Адриан углубился в задницу Кали глубже, чем раньше, и агрессивно поехал на ней. Кончик его члена проникал все глубже и глубже в нее. «Кончи моей матери в задницу, мастер. Пожалуйста, наполни ее шлюховатую задницу своей спермой». Адриан намеревался сделать все это и многое другое. Он вел дела, подбадривая руку и голос Блейка. Пальцы Адриана скользнули по ее телу, и она вскрикнула от удовольствия. Адриан был весь в Кали, и его член достиг точки извержения, когда скользнул внутрь задницы Кали. «Учитель, пожалуйста», — громко простонала Кали. «Как хочешь, питомец». Один последний взрыв послал поток горячего липкого семени, похороненного в теле Кали. Кали подтолкнула свою задницу вниз и позаботилась о том, чтобы Адриан устроился внутри нее. Спустя пару длинных толчков Адриан вылил свои яйца в голодных, приглашая засранку Кали Белладонны. В тот момент, когда Адриан отстранился, Блейк набросился на его член. Тот факт, что он был просто в заднице ее матери, не удерживал грязного маленького фавна от того, чтобы сосать его, хорошо и сильно. Адриан провел рукой по ее затылку и заставлял ее глотать все больше его члена с каждым толчком. Адриан, Кали, Блейк, Селина Кайл, Бэтмен. Селина Кайл широко улыбнулась. Это было, мягко говоря, удовольствием. Великолепный кот Фавна и ее котенок лежали на спине, где Селина играла их телами. Их голодные тела корчились под пальцами женщины-кошки, в то время как Адриан протянул руку Селине за спину и еще одним сильным толчком направил свою длину внутрь нее сзади. О, да, Селина Кайл могла чувствовать выдающееся положение впечатляющего проводника члена Адриана глубоко внутри ее киски. Прошло всего несколько дней с тех пор, как она приобрела в себе это мужество, но, черт возьми, она скучала по нему. Руки Адриана нащупали и освободили ее задницу и ее киску и довели Селину до полного безумия от удовольствия, когда он долбил ее сзади. «Продолжайте лечить их, и я буду продолжать лечить вас», — сказал Адриан. Селина улыбнулась и тронула Кали и Блейка. Мать и дочь превратились друг в друга страстным поцелуем. «Для меня было честью поиграть с домашними животными Адриана». Кали и Блейк запрокинули головы и застонали от того, что Селина быстро просовывала пальцы в них. Кали хотела большего, большего лечения мирового класса. Блейк ласкает ее грудь, пока Селина ласкает ее, только увеличивая ее. И еще был вид, как член Адриана врезался в Селину. Великолепная воровка испустила шипящий крик, когда Адриан толкнул ее сзади. Он скользнул рукой по ее спине и продолжал кататься на ней, пока ее киска не кончилась. Адриан глубоко вошел в Селину. Оргазмы этих трех прекрасных и привлекательных женщин заполнили комнату. Адриан толкнул их внутрь и покачал голодное тело Селины. Ее внутренние стенки прижимались к нему. Немного больше. «Ммм, Селина была бы очень рада этому». Адриан провел рукой по ее правой груди и сжал ее. Что-то в этих волшебных пальцах заставило Селину мурлыкать. Адриан наклонился немного глубже в нее, и Селина выпустила свою киску вокруг него. Все трое одновременно. Селина достигла дна в их кисках. Они брызнули медом, сочившимся по рукам Селины. Селина достигла дна и растянула их тугие пизды. Они очень сильно капали и испустили оргазм еще сильнее. Селина опустилась внутрь них и позволила их кискам стекать на ее пальцы. Очень осторожно Селина вытащила пальцы из их переполненных кисок и сильно пососала их. Ее рот медленно опустился на них и отсосал. «Веселимся, не так ли?» Могущественный колдун взял под контроль Селину и направил его внушительную длину в ее тесную и голодную коробку. Мокрые стены Селины сжимались и расслаблялись вокруг него, пока Адриан направлялся внутрь ее тела. Селина засосала его в свою горячую киску и отпустила. «Ближе», — выдохнул Адриан на шею Селине, — «ближе». Она пришла за ним еще раз. Мужественность, заключенная в ее теле, заставила Селину видеть всевозможные звезды, поскольку он продолжал жестко скакать на ней сзади. Адриан работал внутри нее и похоронил в ней свое мужество. Соки ее киски брызнули на его большой толстый член. В тот момент, когда Адриан вышел, Блейк и Кали подскочили. Их рты были открыты и готовы к поклонению. Адриан схватил Кали за голову и повел ее вниз. Блейк поклонялся набухшим яйцам Адриана, и снова Селина пошла за обеими женщинами и сильно вылизала их киски. Настала очередь Блейка вобрать в себя мужественность Адриана, и для Блейка это было слишком долго. Ноги Блейка раздвинулись, и она получила хорошую дозу укола Адриана. Ее глаза расширились на несколько долей, прежде чем Адриан засунул всю длину в ее мокрую и голодную киску. Кали решила оседлать лицо дочери. Блейк уткнулась лицом в хватку Кали и энергично съела ее. И Селина решила попробовать вкусную жопу Кали, вылизывая ее и наслаждаясь ею. «Трое из вас слишком много», — сказал Адриан. «Три они послушных котят, которых мне придется одеть на очень короткий поводок». Мысль о том, что хозяин повяжет ее на поводок, очень понравилась Блейку. Ее бедра вздрогнули, и она вобрала в себя еще больше Адриана. Ее киска съела его длину. Кали запрокинула голову и заверила, что Адриан будет готов трахнуть ее, как только он закончит набивать ее дочь. Бедра Блейка раскачивались вверх и вниз, вбирая в себя все больше Адриана. Кали облизнула губы и не сводила глаз с члена Адриана, когда он глубоко врезался в Блейка. Селина могла исчезнуть и умереть в пузырящейся заднице Кали. Каждое лизание, каждый поцелуй, каждый голодный сосок погружали Селину немного глубже. Она позаботилась о том, чтобы ее язык входил и не выходил наружу. Каждое лизание приводило ее в безумие с самым греховным удовольствием и желанием, которое только можно вообразить. Кончи. Все трое. Эти призрачные пальцы на конце Адриана вызвали дрожь по спине Селины. Селина достигла оргазма повсюду, ее киска сильно сочилась, когда Адриан закончил ее трогать. Оргазм поразил ее. Опять, простонал ей Адриан. Да, снова Селина пришла снова. Снова и снова приходила Селина, как и Кали и Блейк, пока они не превратились в ничто иное, как капающий беспорядок между ними тремя. Адриан Пауэр трахнул киску Блейка. Он использовал ее мокрую дырочку в качестве своего личного рукава для члена, втолкнул ее в себя и заставил ее стонать. Блейк вскочил и застонал, принимая все большую часть внушительной длины Адриана глубоко внутри себя с каждым толчком. «Еще раз», — пробормотал Блейк, когда ее мать встала, чтобы поцеловать Селину. «Пожалуйста, разотрите меня сырым, разотрите мою киску в желе, пожалуйста». Адриан оказал услугу Блейку и использовал ее как свой живой, дышащий член. Ее мокрые стены поглотили Адриана, когда он вошел в нее сверху. Блейк отпустил и снова проглотил его. Его длина врезалась в ее тело сверху. Она собиралась кончить, и кончить сильно. Блейк держался за поездку и испустил очень громкий стон, когда Адриан опустился на дно внутри нее. Он растягивал ее мокрую и голодную пизду, когда ехал на ней. Кали и Селина заставили друг друга подчиниться. Хотя Селина заставила своего питомца подчиниться еще сильнее, из-за того, что из ее киски для нее капало. Вожделение усиливается через Блейка. Эти большие толстые яйца ее любовника хлопнули ее по бедрам и заставили ее полностью потерять их, очень громко стоная, когда Адриан толкнул ее своей значительной длиной в нее. Адриан быстро использовал Блейка и приблизился к освобождению. Она обвила его ногами и позволила ему просто погрузиться в нее. Наконец, давление в чреслах Адриана ослабло. Адриан нацелился на нее и долгим толчком продолжил высыпать свое семя в готовое и голодное тело Блейка. Блейк сжался вокруг него и начал выдавливать сперму Адриана из его яиц. «Хорошая девочка». Да, Блейк выжил, чтобы служить своему хозяину и его члену. Опытный колдун глубоко вошел в Блейк и высосал из ее тела изрядное количество семян. Эти умелые руки скользили по ее телу и втягивали Блейка внутрь. Адриан накачал ее своей спермой и заставил ее сочиться еще двумя оргазмами, прежде чем он закончил. Две зрелые красавицы ждали, пока Адриан выйдет из младшей. Кали и Селина набросились на Адриана и крепко поцеловали его. Их теплые губы скользили по его телу, а руки поглаживали его мускулистое тело. Король драконов наклонился. Хотя Селина была кошкой только под кодовым именем, она могла быть очень охотным домашним животным. Она присоединилась к Кале, высасывая и поклоняясь блине Адриана, пока она не простиралась до небес. Это был лишь вопрос времени, когда он будет похоронен внутри них обоих, и Адриан сможет снова забить их в сыром виде. Адриан Кале Лили Эванс Поттер. Селина отвела Блейка в одну из многих комнат пентхауса, чтобы немного повеселиться. Кале лежала на краю кровати, с нее капало семя Адриана после очередного раунда сильных ударов. В комнату вошла еще одна великолепная женщина с широкой улыбкой на лице. Мать Адриана, Лили, сбросила халат и упала на колени. «Добрый день, мама. Добрый день, мой прекрасный сын». Лили подобрала свои сочные сиськи и обернула ими выдающийся шест Адриана. Длина исчезла между глобусами Лили, когда она двигала их вверх и вниз по полюсу Адриана. Адриан наслаждался трахом груди его хорошо обеспеченной матери, которая прижалась губами к его члену и лизнула. «Мне нравится вкус новой суки на твоем члене». На секунду Лили выпустила член Адриана. Очень медленно Лили прижалась своим горячим ртом к его инструменту и проглотила его. Выступающий член вошел в горло Лили, и она сосала его, долго, сильно и быстро. Вкус Кали после последнего измельчения был очень свежим. Кали зашевелилась на краю кровати. Вид Лили, спускающийся на Адриана, вызвал не только движение тела Кали. В ее чреслах вспыхнул огонь, усилившийся из-за того, что несколько пальцев проникли глубоко внутрь нее. Глаза Кали переместились назад, и она громко застонала. Лили щелкнула пальцами, и Кали взорвалась. Она заняла свое место рядом с Лили и поклонялась члену Адриана, и эти двое лизали член Адриана с похотью, пылающей в их глазах. Они облизывали его, как рожок мороженого, готовый растаять. Адриан вытащил изо рта Лили и протянул всю длину к горлу Кали. «Хороший хуесос, а, мама?» Лили лишь коварно улыбнулась из теплого влажного рта Кали, скользнувшего по длине Адриана. Адриан схватил Фавна за горло и толкнул свой член ей в горло. Она подавилась его мужским достоинством, когда оно вошло глубоко в ее рот. «Один из лучших», — сказала Лили. «Такие развратные сиськи. Она идеально подходит для игры». Коварная рыжеволосая Милфа проскользнула сзади Кали, схватила ее за сиськи и поиграла с ее задницей. Удовольствие от Кали разразилось по комнате от постоянной нарастающей игры между сиськами и задницей Лили. Ее пальцы погрузились в горячую щель Кали и вошли в нее. Кали чувствовала это удовольствие от того, что Лили делала с ней, нарастало. Что-то твердое и толстое, соответствующее члену, спускающемуся по ее горлу, ударило Кали по ее бедру. Лили наколдовала ремень, который прилегал к ее телу. Нервные датчики великолепной ведьмы полностью загорелись, когда она глубоко врезалась в Кали сзади. Кали запрокинула голову и сильно застонала от того, что Лили с ней делала. «Вкусный, дорогой», — выдохнула Лили на шею Кали. «Так здорово, что ты в моих руках. Такая красивая круглая задница. Я не могу смотреть, как мой сын трахает ее». Хорошо смазанный палец скользнул в задний проход Кали. Адриан схватился за затылок Кали и глубоко перерезал ей горло. Шлюховатая Милфа Фавн пускала слюни на весь член Адриана, когда с громким стоном впивалась им в горло. Поджаривание одной прекрасной мамочки продолжалось. Лили и Адриан раскачивали знойное тело Кали взад и вперед, заставляя ее агрессивно стонать для него. Лили чувствовала, как чресла Кали обвиваются вокруг нее. «Так хитро», — подумала Лили, танцуя пальцами по всему телу Кали, заставляя ее сильно покалывать. Лили надавила и наполнила ее полностью. Лили оказалась на три пальца глубоко в заднице Кали и заставила ее кончить. «Пора, детка». Прежде чем член Адриана вошел в задницу Кали, Лили хорошо и глубоко отсосала ему. Два набора одинаковых зеленых глаз сцепились друг с другом. Лили обернула голову хвостом, и несколько глубоких движений заставили ее агрессивно стонать на члене Адриана. Теперь Адриан вернул себе великолепную задницу Кали Белладонны. Знойное тело Кали прижалось к матери и сыну. Адриан и Лили встретились глазами, когда направили свои члены в дырки Кали. Лили и Адриан приготовились вдвое набить очень желающую мамочку, и тоже не в первый раз. «О-о-о, да!» Кали громко закричала. «Да, да, да!» Громкий хлопок яиц Адриана заполнил задницу Кали. Адриан нащупал груди Кали и матери. Два хороших зрелых набора сисек, с которыми он мог бы играть часами напролет, если бы он был так близок. Лили почти завидовала. Хотя было ли это из-за Адриана или Кали, Лили не имела ни малейшего представления. Единственное, что имело значение, Это насколько глубоко и насколько грубо Адриан толкнул Кали, и как Лили сделала то же самое с Кали на другом конце. Она кончила очень тяжело. Сногсшибательная Милфа загорелась от такого удовольствия, что сильно сквирнула. Адриан глубоко вошел в задницу Кали и хлопнул его по яйцам. Умелые пальцы его матери нащупали яйца Адриана и при этом очень сильно ласкали их, пока он не закончил отколоть их от твердой и сочной задницы Кали. Извержение чресл Лили вызвало взрыв большого количества спермы в киске Кали. Кали сжала стены вокруг ведьмы перед собой и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. «Поклоняйся мне!» Лили стояла на четвереньках, подняв свою красивую задницу вверх. Кали уткнулась лицом в сочную задницу Лили и вылизала ее. Все это время Адриан щипал, толкал и сжимал великолепные груди и сексуальную задницу Кали. Чем глубже он закачивал, тем больше тугая задница Кали сжимала его и приближала. Адриан отодвинулся немного дальше и почувствовал приближение покалывания. «Еще нет, детка. Ты знаешь, где мама хочет эту сперму. Заставь ее умолять об этом». Адриан зарылся глубоко в сочный тыл Кали. Он наклонил ее вперед и растоптал ее идеальную задницу, наблюдая, как она покачивается и покачивается вдалеке. Адриан прижался к Кали, опустился внутрь ее идеальной задницы и заставил ее плакать от бесконечного количества похоти. «Пожалуйста, мастер». Лили поцеловала тело Кали и зарылась лицом вниз в киску Кали. Кали запрокинула голову и закричала в небеса, все ее тело дрожало, а киска энергично сквернула от того, что Кали делала с ней. Этот язык быстро танцевал внутри нее, пока Кали, наконец, не превратилась в блаженное видение. В ту минуту, когда член Адриана покинул задницу Кали, Лили обвила губами Адриана и энергично пососала его. Адриан наперся на затылок Лили и засунул свой внушительный член ей в горло. Каждый глубокий удар заставлял Лили пускать слюни на его мужественность. Наконец, Адриан развернул свою мать и засунул свой член в ее идеальную задницу. Глаза Лили закатились, когда ее дорогой сын остановился на ее заднице и начал бить ее, как и должно было быть. Пальцы Адриана творили свою магию, заставляя ее с трудом его потерять. Каждый толчок приближал Лили к разрыву так же легко, как и Кали. Чем больше женщин собирал Адриан, тем сильнее он становился, и его сила заставляла Лили дрожать. Наряду с полным количеством спермы, хранящейся в яйцах сына, она готова выскочить в любой момент. Лили одарила Адриана грязной ухмылкой, когда он вошел в нее. «Сделай это, кончи маме в задницу». Что ж, Адриан не мог отказаться от такого предложения. Последний мощный толчок подготовил Адриана к выстрелу. Семя вылилось наружу и вонзило Лили в задницу сзади. Адриан крепко держался за нее сзади и всадил свои яйца в ее задницу сзади. Едва Адриан оставил липкий кремовый пирог в заднице Лили, Кали заползла между этими щеками. Представив свою задницу для удовольствия Адриана в будущем, Кали пожирала дар Адриана. Кошка Фавн наслаждалась сливками, которые она съела, напевая, наслаждаясь каждой липкой каплей, до самой последней. Адриан Рейвен Бранвин, РВБ. Адриан провел еще несколько раундов с Кали и Лили, прежде чем принять душ. Вода расслабляла его множеством восхитительных и восхитительных способов. Затем пара мягких рук пробежала по его телу. Пара влажных губ приблизилась к его шее и поцеловала Адриана еще несколько раз, заставив его застонать от удовольствия. «Я так понимаю, вы меня искали». В поле зрения Адриана появилась очень обнаженная Рейвен Бранвин, которая провела пальцами по животу Адриана и быстро погладила их. Чем дальше Рейвен приближалась, тем больше она приближалась к члену Адриана. Она медленно обхватила рукой рассматриваемый орган. «У меня есть», — сказал Адриан. «Но, похоже, ты попал в мой душ». Адриан повернулся и поцеловал Рейвен, сильно в губы. Она вернулась с еще одним страстным поцелуем. Эти руки двинулись вместе с двумя, и вскоре они стали любовниками, чувствуя друг друга. Они давно не пересекались, а еще дольше не встречались. «О-о, я пропустила это», — сказала Рейвен. «Аян и Руби, они хорошо с этим знакомы, не так ли?» Греховная улыбка Рейвен появилась на ее лице, когда она накачивала член Адриана. Она отпустила и прыгнула практически в объятия Адриана. Ее круглые мягкие сиськи прижались к рту Адриана. Адриан подвел ее немного ближе, а затем скользнул губами по ее соску и заставил ее вскрикнуть от желания. «Да», — ахнула Рейвен. «О-о, да». Умелые руки дракона двигались с совершенной гармонией, поглаживая спину Рейвен и заставляя ее кричать от удовольствия, когда он коснулся ее несколько раз. Рейвен запрокинула голову и позволила Адриану прижать ее к стене, слегка раздвинув ноги. «Я хочу это», — выдохнула Рейвен. «Плохо. «Ты собираешься дать его мне, не так ли?» Адриан только усмехнулся и сильно прижал Ривен к стене. Его член прижался к ее теплому отверстию и скользнул по ней. Адриан толкал свой член взад и вперед по ее щели и заставлял Ривен стонать, когда он доставил ей удовольствие. Долгие и жесткие поддразнивания вызвали у Ривен похотливый стон. Адриан дразнил ее и ласкал ее сиськи, сводя ее с ума. «О, ты жеребец, дай мне то, что я хочу, ты знаешь, что хочешь». Да, Адриан знал, чего хотела Ривен. Он решил агрессивно поцеловать ее еще раз, на что великолепная женщина ответила. Ее тело было мокрым, и не только из душа. Желание распространилось по Ривен. Ее чресла вспыхнули, и она позвала Адриана к себе. Чем ближе Адриан маневрировал к отверстию Ривен, тем больше ей этого хотелось. Наконец, все грязные, восхитительные мечты Ривен сбылись сразу, когда Адриан вонзил свой большой член глубоко в ее горячую коробку. Ривен запрокинула голову и застонала от того, что делал Адриан. Его пальцы коснулись ее тела и заставили Ривен закричать: «А-а-а, трахни меня!» Эти крики только усиливались, чем глубже Адриан бил ее. Он схватил Ривен за бедра и агрессивно оттрахал ее в стену. Эти шары падали ей на бедра при каждом проходящем толчке. Адриан наклонился к Ривен и засунул большую часть своей длины глубоко в ее киску. Он засадил ее и отпустил. Член погрузился глубоко в ее горячую коробку, когда она взывала ко мне. Умелые удары могущественного чародея глубоко вонзились в горячую киску Ривен. Ее теплый и бархатный центр сжался вокруг него. Адриан услышал, как ее стоны усилились. Адриан убрал руку и продолжил играть с этой восхитительно сексуальной женщиной перед ним. Она кончила снова, тяжело. Обжигающий горячий центр Ривен сжал впечатляющий инструмент Адриана, когда он вошел в нее. Каждый толчок погружал Адриана чуть глубже, пока Ривен не прижимала свою киску к его члену. Каждый толчок заставлял ее кричать о большем. Оргазм жизни Ривен поразил ее. Ни один мужчина не мог доставить ей столько удовольствия. Адриан крепче обнял ее бедра и безжалостно прижал ее к стене. Каждый крик прорвался сквозь Ривен. Адриан все глубже продирался в ее голодную дырочку. Она крепко вцепилась в него и доила Адриана. Еще один оргазм потряс ее. Адриан прижался своим сильным телом к ее сексуальному. Ноги Ривен обвились вокруг талии Адриана. Ее ноги упирались ему в спину и побуждали его продолжать избивать ее. Адриан принял всю необходимую поддержку, чтобы проникнуть глубже в киску Ривен. «Теперь, когда я держу тебя в руках, ты не уйдешь, не так ли?» «Да», – простонал Ривен. «Продолжай, не останавливайся». Адриан намеревался никогда не останавливаться. Он продолжал идти и чертовски лупить Ривен. Каждый стон поражал его ухо, когда Адриан вставлял свой твердый член в ее очень готовое тело. Внутренности Ривен сомкнулись вокруг него и доили его очень сильно и очень агрессивно. Он наклонился к ней и поцеловал соски Ривен, заставляя ее покалывать в процессе, пока он погрузился в нее. Очередной оргазм сильно ударил Ривен. Адриан повернул ее и схватил за бедра, прежде чем ударить распутного бандита сзади. Внутренности Ривен сжали и освободили его. Так близко и так восхитительно, что внутренности Ривен просто слились для него. Этот член должен был войти в нее как раз и заставить ее взорваться за него. «Трахни мою киску, трахни это жестко!» Ривен кричала ему. «А-а-а, вот оно, наполните меня!» Адриан думал, что любая связность была признаком того, что он недостаточно жестко трахал женщину. Поэтому он схватил Ривен за бедра и очень агрессивно ее ударил. Плотная киска Ривена сомкнулась вокруг него и выпустила его большой член, заставив его стонать. Она превратилась в бормотание криков, так же, как этого хотел Адриан. Он прижался к Ривен и схватил ее за грудь. Еще один огромный оргазм потряс Ривен. Если бы Адриан не поддержал ее, она бы упала. Адриан безжалостно трахал ее и сводил ее с ума с большим удовольствием, чем раньше. Ривен громко вскрикнула и прижалась стеной к впечатляющему инструменту Адриана. Намерение Ривена высосать из Адриана каждую каплю спермы, хранящейся в его яйцах, не могло быть более очевидным. Адриан положил руки ей на спину и продолжал работать внутри нее. Голодная киска Ривен поглощала все больше и больше длины Адриана, когда он вошел в нее. Он тронул и взволновал каждый сантиметр тела Ривен и заставил ее превратиться в трясущуюся, трепещущую кашу с новым оргазмом. «Похоже, вы пришли сюда ради этого». Адриан хмыкнул и вылетел внутрь Ривен. Еще один толчок привел к тому, что Адриан глубоко врезался в горячую щель Ривен. Он взорвался и пролил каждую последнюю каплю семени глубоко в горячую и любезную киску Ривен. Она сжала и выпустила его член, высасывая его яйца до последней капли. В тот момент, когда Ривен рухнула, Адриан поднял ее и толкнул в душ. Дракон начал агрессивно мыть ее тело, отчего она взбесилась. «Давай приберемся, грязная шлюха». Эти слова заставили киску Ривен пульсировать. Адриан жестко обращался с ней, очищая ее тело, и мысль о том, чтобы снова испачкаться, очень нравилась Ривен. Глава 32. Адриан Ривен Бранвин, РВБ, Беллатрикс Блэк. Все еще в душе, но на этот раз две красивые женщины с волосами цвета вороного крыла стояли на коленях. Беллатриса присоединилась к Ривен в душе, и две голодные до петуха женщины поклонились объекту своей привязанности. Беллатрикс и Ривен по очереди посасывали стержень Адриана, а затем крепко его облизывали. Их уста творили такую восхитительную и греховную магию, что это было почти болезненно. Их стоны разносились по комнате, становясь все чаще, когда они покачивались. Беллатрикс решила использовать свои круглые сиськи, чтобы удовлетворить длину Адриана. Ривен последовала его примеру, тоже обвивая свои сиськи вокруг шеста Адриана. Две милые дамы объединили свои силы и потерли шест Адриана между своими великолепными и довольно великолепными грудями. Они испустили очень похотливые стоны, ублажая Адриана, с более явным желанием, вспыхнувшим в их глазах, когда они двинулись вперед, чтобы доставить ему удовольствие. «А-а-а, я думаю, мы бы хорошо выглядели, утопив его сперму», сказала похотливая Беллатрикс. Ривен улыбнулась, не в силах не согласиться с тем, что говорила Беллатрикс. Их шары обвились вокруг члена Адриана. Две женщины обменялись очень страстным поцелуем на его кончике. «Ты был непослушной птицей, но ничего страшного, я тоже могу быть ничтожным. Давайте объединимся. И давайте объединим мощное и могущественное семя дракона с нашими распутными и довольно грешными телами. Это то, что, как вы знаете, мы хотим правильно». Когда он прошел, последовало еще одно ворчание Адриана. Это мужество, находящееся между их мягкими и сочными сиськами, заставило Ривен и Беллатрикс просто стонать от удовольствия, играя с его длиной. Он покачивался между ними, приближаясь к неизбежному извержению. Их языки плясали по его длине и начали дразнить Адриана. Когда он встал между ними, их груди сокрушили его. В конце концов, это было уже слишком, и Адриан расслабился, заливая своим кремом их великолепные груди. Адриан громко застонал и почувствовал, как сжимаются его яйца, когда он проливается на них дождем. Сперма взлетела в воздух и ударила Беллатрикс и Ривен по лицам и груди. «Хорошо, что мы в душе», — сказал Ривен. «Не помешает нам получить добро и грязь». «Ах, вот и все». Ривен бросила бомбу в грудь Беллатрикс и начала высасывать сперму. Беллатрикс позволила сперме стечь с нее на лицо Ривен, прежде чем наклониться и лизнуть ее. Голова Беллатрисы откинулась назад, и она громко застонала, а Ривен кусала, облизывала и посасывала ее глобусы через каждый язык, прижимаясь к ним.